Глава 13. На следующее утро Розенберг, как ни в чем не бывало, уехал на работу. Диана решила, что в университет не поедет. Да занятия ли тут? Она сидела над чашкой кофе и размышляла о нависшей над мужем угрозе. Неужели она будет и дальше вот так сидеть и ждать, пока Розенберга посадят в тюрьму? Надо действовать. Да, муж ее не любит, но он все равно ее муж. Она должна что-нибудь придумать. Но что может она, если даже сам Розенберг со всеми своими деньгами и связями не уверен, что сумеет погасить разразившийся скандал? Найти эту Галю? Валяться у нее в ногах? Глупо. Это только вдохновит ее на новые подвиги. Стасов? Тут, пожалуй, стоило подумать. Да, он мстит Розенбергу, но, слава богу, не из-за несчастной любви. Может быть, он удовлетворится видом унижающейся перед ним жены бывшего босса? Из подслушанного разговора Диана поняла, что и влиятельный Володин отец обижен на Розенберга за увольнение сына. А с ним как быть? Все равно с чего-то надо начинать. Диана приняла душ, оделась, не слишком шикарно, но соблазнительно, и села в машину. От Тани Миллера она случайно узнала, что Володя с женой живет в квартире своих родителей. Минут через 40 она въезжала в знакомый двор. О, сколько часов было просижено здесь в ожидании кумира. Сколько раз сердце замирало, когда вот в этой арке возникала знакомая фигура. Даже сейчас Диана почувствовала сладкое томление. Но это была не тоска по Володе Стасову, а по собственной ушедшей юности. Припарковав машину, она подошла к ларьку, который непостижимым образом уцелел с ее школьных времен, и, как было и годы, купила сигареты и зажигалку. В школе иметь зажигалку считалось шиком. Устроившись на скамейке так, чтобы видеть нужный подъезд, она закурила. От глубокой затяжки и во рту, и на душе стало горько. Как бездарно она растратила свою юность. Гонялась за химерами, а настоящее счастье, может быть, ждало ее где-то рядом. И все же это было прекрасное время. Юность, плавание с волшебного острова детства на большую землю зрелости. И какое же это трудное плавание, ведь у тебя нет ни карты, ты не знаешь курса, ни пункта назначения. Блуждающие огни кажутся тебе надежными маяками, а маяки, наоборот, дьявольскими знаками. Куда ты причалишь? На солнечную равнину любви и счастья? На хлопковые плантации трудоголизма? Или попадешь в пустыню отчаяния и одиночества? Что зависит от тебя, что от попутного ветра? Она увлеклась поэтическими аллегориями и чуть не пропустила Володю. Он подъехал на 99-й модели «Жигулей». Да, не слишком шикарно, но дверцу Стасов закрыл с таким шиком, словно это был «Мерседес». Диана вскочила со скамейки и подбежала к нему, прежде чем он успел открыть тяжелую дверь подъезда. «Мне нужно поговорить с вами», — выпалила она. Володя обернулся и смерил ее удивленно презрительным взглядом. Но теперь Диане было наплевать, как он на нее смотрит. Как она могла столько лет любить этого надутого болвана? «Пойдемте сядем где-нибудь». Она взяла его за локоть, надеясь, что он, по крайней мере, не станет вырываться. «Можно ко мне в машину, можно посидеть на скамейке или в кафе». «Да что вам нужно?» «Разве вы меня не узнаете? Я жена Якова Михайловича Розенберга», — сказала она и отпустила стасовский локоть. «Мне не о чем с вами разговаривать». «Но...» «Не понимаю, чего вы от меня хотите. Ваш муж меня уволил, и больше я не желаю иметь к нему никакого отношения». «Зачем же вы тогда поддерживаете обвинение против него?» «Обвинение, мила моя, поддерживает суд», — сквозь зубы процедил Стасов. «Ну послушайте, я не хочу ничего слушать. Ваш муж нарушил закон, и наказание ему определит суд». «Володя», — тихо сказала она и опустила глаза, — «я прошу тебя помочь». «Что?» Он посмотрел на нее с изумлением. «По-моему, мы не переходили на «ты». «Неужели ты меня не помнишь?» — спросила она с отчаянием в голосе. Правда, отчаяние было не натуральным. На самом деле она не чувствовала ничего, кроме страстного желания заставить Стасова помочь. «Я... Диана». «Диана?» Во взгляде Стасова промелькнула тень интереса. «Диана из медучилища. Мы с тобой встречались, когда ты учился на втором курсе. Разве я так сильно изменилась?» «Да нет», — сказал он без энтузиазма. Больше всего на свете Диане хотелось сейчас последними словами обозвать предмет своей юношеской любви, сесть в машину и уехать. Но вместо этого она снова вцепилась в его локоть и жарко зашептала. «Володя, я так любила тебя. Когда ты меня бросила, я думала, что умру. Я 10 лет не могла смотреть на других мужчин. Я и сейчас тебя люблю, и, наверное, не смогу полюбить никого другого». Будем надеяться, он не читает женских романов и не сообразит, откуда я взяла всю эту билиберду. Диана поддала в голосе истерики. «Все эти годы меня в жизни поддерживало сознание, что на свете есть ты, и, может быть, когда-нибудь ко мне вернешься». На минуту ей стало мучительно стыдно, ведь долгое время так оно и было на самом деле. Но момент для самоистязаний был не вполне удачный, поэтому она продолжала. «Володя, ты подарил мне такое счастье! Пусть поймет, что посадка Розенберга не в его интересах. Если муж окажется за решеткой, я могу преследовать его, приезжать каждый день, устраивать истерики, требовать любви, что вряд ли понравится жене. Чья там она у нас, дочка? Ты поломал мне жизнь, и понадобилось много лет, чтобы я пришла в себя, умоляю. Не делай этого снова, помоги!» Стасов выдернул локоть из ее цепких рук. «Я ничего тебе не ломал», — сказал он презрительно. «Я просто дал тебе то, что ты хотела. Оставь меня, пожалуйста, в покое». Дверь обидно захлопнулась перед Дианиным носом. Покачав головой, Диана побрела к машине. Ну что ей еще оставалось? «Да уж», — думала она, — «девушки, вступающие в жизнь, должны сами соблюдать свои интересы. Молодой человек, который бережет свою девушку, — это миф, вроде лохнесского чудовища. Как будто и существует, но его никто никогда не видел. А сама-то она какая дура! Зачем она мечтала отомстить Стасову? Грезила, как будет обдавать его презрением. Вот и домечталась до того, что теперь он мстит ей. Как там говорится в пословице? Не руй другому яму, не плюй в колодец, как аукнется. Но это все лирика. Чем еще она может помочь Яше? Прямо из стасовского двора Диана поехала к родителям и сказала им, что происходит в ее семье. Но что могли завуч и фельдшер? Только посочувствовать. Вечером она поехала к Колдуновым. Диана думала, что призрак тюремной камеры и жизни с 5 детьми без единственного кормильца посеет в семье уныние и страх. Стоя перед дверью, она даже скроила подобающую случаю скорбную физиономию. Но открывший ей Колдунов улыбался и ни капельки не выглядел подавленным. «Привет», — сказал он весело. «Ужинать будешь? Катя пельмешек навертела». «Я хотела поговорить с вами. Я только вчера узнала, что Розенберг уже практически сидит в тюрьме. Что же нам делать?» Колдунов добродушно засмеялся. «Не знаю, дорогая. У меня богатый жизненный опыт, но до сих пор правосудие как-то меня не настигало. Хоть и было за что. За мою четвертьвековую трудовую деятельность, по крайней мере, 3 пациента умерли исключительно по моей вине. Так что я не особо сержусь на судьбу». Они прошли на кухню, где суетилась Катя в переднике и с шумовкой в руках. «Садитесь за стол», — пригласила она, не отводя взгляда от бурлящей в кастрюле воды. «Еще 1/2 часа старшие будут развлекать мелких, и мы поедим спокойно. Ян, достань нам вина». «А вам уже можно?» — спросила Диана. «Чуть-чуть можно. Я уже только 3 раза в день кормлю». Чтобы не обижать хозяйку, Диана положила себе пельменей, но при этом так нервничала, что есть не могла, зато вино выпила залпом, как лекарство. «Ого!» — уважительно произнес Колдунов и снова наполнил ее бокал. «Кто будет кормить детей, если Ян Александрович попадет в тюрьму?» — выпалила враз опьяневшая Диана. «Знаешь, я так мало зарабатываю, что они уже натренировались жить в нищете», — грустно сказал Колдунов. «Пока тебя осудят, Свете уже 1 год исполнится, я смогу частные уроки давать». Катя улыбнулась и поцеловала мужа в макушку. «Ну, если совсем плохо будет, сдадим 2 комнаты. Проживем, ты за нас не беспокойся. Быстренько отсидишь и вернешься. А если ты боишься, что у тебя право на врачебную практику отнимут? Да в гробу я ее видел. Даже если пойду собирать пивные бутылки, все равно заработаю больше, чем сейчас». «Розенберг сказал, вам нужно встретиться с его адвокатом. Адвокат объяснит, что нужно говорить следователю и на суде». «Я буду правду говорить». «Ян Александрович, ваша правда вам только навредит. А если говорить то, что посоветует Яшин адвокат, какие-то шансы останутся. Вы должны о детях подумать». Супруги Колдуновы переглянулись и рассмеялись. «Он о них думает», — сказала Катя. «Да, думаю. Пусть они знают, что их папаша честный человек. Барон Мюнхгаузен славен не тем, летал он на Луну или не летал, а тем, что не врет». «Да уж, Ян не станет унижаться и юлить перед всякими там горячо сказала Катя и, забыв, что является кормящей матерью, залихватски выпила вино. Получается, что он втравил Розенберга в авантюру, а как запахло жареным, прикрылся детьми и отошел в сторонку? Не будет он так делать, он же русский офицер. Диана, не ожидавшая такого пафоса, хмыкнула. Если вспоминать Мюнхгаузена, так вы прям как его жена. Они подложили тебе сырой порох, они хотят помешать тебе, Карл, пробормотала она. Колдунов торжественно встал и обнял свою Катю. Вот найдется ли в целом мире еще одна такая женщина, как моя жена? Катя привычно прислонилась щекой к его ладони. Я узнавала, Диана, больше года по таким статьям обычно не дают. Он от нас хоть в колонии отдохнет. Потянули судебное разбирательство. Обвинение строилось на том, что Колдунов и Розенберг, зная о неоперабельности больной, пошли на заведомо смертельную операцию, не приняв во внимание заключение других специалистов. Из суда сведения просочились в прессу и стали чуть ли не сенсацией. О врачах-убийцах не писал только ленивый. Имена профессора Колдунова и доктора Розенберга прозвучали даже в нескольких программах местного телевидения. Ведущий одной из них, носитель имиджа независимого и принципиального правдоруба, горячо возмущался докторами, готовыми на все ради наживы. Или у пластического хирурга перевелись клиенты, и теперь ему приходится предлагать свои сомнительные услуги онкологическим больным, иронизировал он. И Диана, смотревшая передачу, плакала от обиды и бессилия. При этом никто из журналистов не удосужился обратиться к самим докторам, чтобы выяснить, что на самом деле руководило ими, когда они брались за операцию. Розенберг телепередачами не интересовался, но по несколько часов в день проводил у своего адвоката. А в один прекрасный день он объявил Диане, что хочет переоформить клинику и дом в Петергофе на ее имя. От такой новости она утратила дар речи. «Весьма недальновидная финансовая операция», — хмыкнула Диана, немного придя в себя. «А вдруг я возьму и разведусь с тобой? И с чем ты тогда останешься?» Розенберг внимательно посмотрел на нее, обнял и посадил себе на колени. «Ты никогда так не сделаешь», — сказал он серьезно. «Ты меня не бросишь, я знаю». До крайности удивленная происходящим, Диана склонила голову ему на плечо, погладила по коротко стриженному затылку. «Но почему ты так во мне уверен?» «Ну, во-первых, я чувствую, что ты не предашь. Ну, во-вторых, лучше остаться нищим и бездомным, чем жить, не доверяя собственной жене». «Жене», — подумала она, — «а сам спит отдельно. Ничего не рассказывает. По-прежнему молится на свою Ольгу Алексеевну. Да он по-настоящему никогда и не считал меня женой. Просто раньше он не думал, что в его жизни будут происходить такие вещи. Он не мог представить, что нам вместе придется переносить такие потрясения». Он погладил Дианины плечи, и Диана осмелела. Обняла мужа за шею, поцеловала куда-то за ухо. Не разжимая объятий, они быстро поднялись в ее комнату. Розенберг резко сдернул с постели покрывало, и они легли, наскоро скинув одежду. Это случилось внезапно, ничего необычного он не делал, не ласкал ее как-то особенно нежно и изощренно. И Диана, одарив мужа положенной порцией нежности, уже предалась размышлениям о том, как она будет жить, если Розенберга и правда посадят, но вдруг ей стало так хорошо. Тепло, радостно. Она задохнулась от восторга и, кажется, на секунду потеряла сознание. Придя в себя, она спрятала лицо в подушку. Но Розенберг забрал подушку и прижался к Диане всем разгоряченным телом. «Я так рад, что у тебя наконец получилось». Она тихо засмеялась. «Злые люди собираются лишить меня плотских радостей на более или менее длительный срок. Поэтому я... останусь сегодня у тебя, да?» «Ну, конечно!» Он быстро уснул, убаюканный ее нежным теплом, а Диана до утра пролежала без сна, прижимая мужа к себе. Да, у Розенберга самый лучший адвокат, которого можно получить за деньги, но... медицинская элита — закрытая каста, и завистников, и мстительных людей в ней хватает. К Розенбергу ездят на операции не только со всех концов страны, но и из-за границы, и это раздражает многих. Наверное, ни один из завистников проводил часы в сладостных мечтах о том, что когда-нибудь Розенберг нарвется и получит по заслугам. А теперь, когда на высшем уровне дали команду, только ленивый не примкнул к травле. Ведь это так приятно — травить чересчур удачливого коллегу и чувствовать себя при этом бескомпромиссным борцом за справедливость. «Бедный мой», — думала она, — «как же мне спасти тебя от тюрьмы?» «Ну ничего, я обязательно что-нибудь придумаю». На следующее утро Розенберг подвез ее до университета, но Диана сбежала после первой пары, даже не попросив старосту группы отметить ее присутствие. Она решила поговорить с начмедом клиники, где оперировал Колдунов и где она впервые увидела своего будущего мужа. Надежды на успех, то есть на заступничество в суде, было мало. Диана даже не была уверена, что всадник помнит, как ее зовут. Чтобы подольститься, она заехала в зоомагазин и купила там самую дорогую аквариумную рыбку. От рыбки Илья Алексеевич пришел в неописуемый восторг. Он ахал, заглядывал в баночку сверху, потом снизу через дно, рассматривал рыбку на фоне окна и причмокивал так плотоядно, словно в банке плавала миниатюрная копия победительницы конкурса «Мисс Вселенная 2007». «Ее срочно нужно выпустить в аквариум», — сказал он наконец. «Я назову ее в твою честь. Ты не против?» «Как хотите», — прокричала Диана в спину начмеду, ибо он уже несся в реанимацию. «Илья Алексеевич!» Она обогнала его на лестничном марше и преградила дорогу. «Мне нужно с вами серьезно поговорить». «Говори. Хочешь снова устроиться на работу?» «Да нет. Я насчет этой ужасной истории». «А, понял. Колдунов мой сотрудник, и я борюсь за него». Всадник бережно передал Диане банку с рыбкой, отошел к подоконнику и закурил. «Хотя, согласись, в обществе, где процветают мошенники, взяточники, олигархи, обобравший свой народ, вполне логично привлекать к уголовной ответственности людей, искренне желающих помочь ближнему. Я обзвонил всех, кого мог, но, если честно, порадовать тебя нечем». Он рассеянно стряхнул пепел прямо на подоконник. «Это ужасное чувство, когда не можешь защитить хорошего человека, а ведь Колдунов мне когда-то жизнь спас». «Да, представь себе», — кивнул он, заметив ее удивленный взгляд. «Я об этом никому не рассказывал. В чеченскую компанию у меня ранение сердца было. В госпиталь уже мертвым привезли. Ян прям в коридоре мне торакотомию сделал, когда другие врачи собирались уже свидетельство о смерти выписывать. Он грудную клетку вскрыл и сердце мое рукой качал, пока меня в операционную везли. Если бы не он, я бы уже лет 10 в земле гнил. Так что, сама понимаешь, девочка. Я сделаю все, что смогу, а заодно и Розенберга твоего отмазать попробую. Если только выходы на Дорохова найду». «На кого?» Диана чуть не выронила банку. «На Дорохова! Сейчас вся надежда на его экспертное заключение. Он незыблемый авторитет в пластической хирургии. Конечно, оперировать так, как твой муж, он даже не мечтает, но многочисленные научные статьи и монографии, в общем, имя у него есть». «И он собирается писать отрицательное заключение?» «Он ничего не собирается. По суду назначены какие-то сомнительные ребята, которые с удовольствием спляшут на костях Колдунова и твоего Розенберга. Но если Дорохов пожелает выступить на стороне защиты, его аргументы будут более весомыми. Ну, это все равно, как если бы со своим мнением выступил Пирогов или Склифосовский. Другое дело, что пока у него нет причин ввязываться. Добровольно вступать в отношения с нашей системой правосудия... На это ни один человек в здравом уме не пойдет. Вот я и ищу к нему подхода, пока, правда, безрезультатно». «А как его можно найти?» — быстро спросила Диана. «Ну, я имею в виду, где он работает?» В Петергофе она приняла душ, спустилась в кухню в одном полотенце и заварила кофе. Диана знала, что у Розенберга не так давно состоялся неприятный телефонный разговор с Дороховым. В подробности муж ее не посвятил, но она предполагала, что Дорохов хотел общаться с Милой, а Розенбергу это, понятно, не понравилось. Но даже если бы не было этого последнего конфликта, разве мог старик Дорохов испытывать теплые чувства к мужчине, который вел у него любовницу? Вряд ли. Пусть даже выйдя замуж за Розенберга, Ольга продолжала отношения с Дороховым, не исключено также, что старый профессор действительно любил ее. По мнению Дианы, страшненькая Ольга мало подходила для банального флирта. Диана поднялась в кабинет мужа и взяла в руки фотографию в старомодной рамочке. Да уж, при такой внешности, и вот тебе, пожалуйста, муж, любовник, трое детей. Но сейчас не время ревновать. Нужно ехать и падать Дорохову в ноги. Она выбрала терракотовый деловой костюм и туфли на шпильках. Надела тончайшие чулки цвета моренго, лучшую пару немецкого белья, подушилась аллюром и соорудила сложную прическу. Словом, собиралась так, будто хотела соблазнить старого профессора. Проникнуть в клинику Дорохова оказалось проще, чем она думала. Диана настроилась воевать с охранниками, даже разменяла на всякий случай 500 рублей. Но, услышав безапелляционное «мне нужно видеть профессора Дорохова», ее не только впустили, но даже показали, где находится кабинет. Тут все уже объяснилось, профессор вел прием. Очередь к светилу была бесконечной, и прежде чем попасть в кабинет, Диана успела дочитать предусмотрительно захваченный из дома детектив. Первой ее мыслью было при виде Дорохова «как же он похож на Милу», будто бы перед ней сидела дочь Розенберга, смеха ради, загримировавшаяся, напялившая на себя очки в тяжелой оправе и седой парик. В молодости Дорохов наверняка был красавцем, поэтому и польстился на Ольгу Алексеевну. Такие никогда не выбирают себе красавиц. Лада Николаевна рассказывала, что когда она работала в роддоме, и там появлялся интересный, видный мужчина, она безошибочно определяла его жену, исходя из принципа «чем ярче мужик, тем незаметнее жена». И наоборот, за самыми красивыми женщинами являлись обычно такие квазимоды. «Слушаю вас», — любезно произнес Дорохов. «Неужели столь очаровательная женщина желает что-то изменить в своей внешности?» «Нет, я по другому вопросу». Диана села на предложенный стул. Кабинет был выдержан в хай-тековском стиле. Легкая мебель с серебристыми гранями, жалюзи, на светлых обоях дипломы в стальных рамках. Никаких старинных дубовых столов, бронзовых бюстов и шкафов с пыльными флянтами. Напротив, обстановка сообщала о современном настрое хозяина кабинета. «Я вас слушаю», — нетерпеливо повторил профессор. «У меня к вам приватный разговор», — начала Диана и замолчала, не представляя, как перейти к делу. «Вы меня заинтриговали, голубушка. Давно уже со мной не вели приватных бесед столь юные особы». Наверное, подсознательно среагировав на слово «приватный», Дорохов стал изъясняться подчеркнуто интеллигентным стилем. «Меня зовут Диана, я жена Якова Михайловича Розенберга», — представилась она. «Он ведь вам знаком? Правда?» «Да». Диане показалось, что Дорохов слегка растерялся. «Может быть, кофе?» — предложил он после небольшой паузы. «Нет, спасибо». «Коньяку?» Она подумала, что разговор будет непростым, и коньяк не помешает. «Пожалуй». Дорохов поднялся и подошел к узкому подвесному пеналу, обрамленному изящными стальными уголками. Некоторое время он осматривал его содержимое, потом достал начатую бутылку Хеннесси и два пузатых бокала. «Так что же вы от меня хотите?» — спросил он, плеснув коньяк на донышке бокалов. «Вас, наверное, прислал муж?» «Нет, напротив. Я прошу вас не сообщать ему о моем визите. Видите ли, дело в том...» Она взяла бокал, и коньяк в нем вспыхнул глубоким янтарным светом. «Так вышло, что я многое узнала. Скажем так, я узнала гораздо больше, чем нужно для спокойной жизни». «Вы имеете в виду Миллу?» — мрачно спросил профессор. «Да». «Я от Милы не отказываюсь», — перебил ее Дорохов. «Я любил ее мать и Милу люблю, но моя жена не должна была страдать из-за этого». «Меня это не касается», — мягко остановила его Диана. «Но если не касается, почему же вы пришли? Разве не для того, чтобы я не претендовал на общение со своей дочерью?» «Нет, профессор, совсем не за этим». Пора было переходить к изложению цели визита, но она не могла придумать, как к этому подступиться. Она не знала, посвящен ли Дорохов в тайну рождения младших девочек, ведь, возможно, он даже не знает о своем отцовстве. А вдруг Розенберг ошибся, и отец девочек не Дорохов. «Вы хотите общаться только с Милой?» — осторожно спросила она. «Не понял». Что-то дрогнуло в его лице, и Диана подумала, что он все прекрасно понял. «Вы, наверное, ни разу не видели младших девочек», — тихо сказала она. «Они очень похожи на вас. После защиты Чеснокова, на которой вы присутствовали, мой муж обо всем догадался». Дорохов тяжело вздохнул и полез в карман за сигаретами. Он невыносимо долго искал пачку, потом достал оттуда сигарету, потом чиркал спичкой. Диана молчала. «Бедный парень», — сказал он через несколько минут. Вам ни к чему подробности, но могу сказать, что в этой сложной ситуации Яков был единственным из нас, кто вел себя безупречно. Он очень любил ее, это было видно невооруженным глазом. И это я сказал Ольге, что он будет для нее прекрасным мужем. Ольга сомневалась, ведь она была намного старше. Можно сказать, я ее уговорил. И не ошибся, я искренне желал им обоим счастья. Сам я на ней жениться не мог, поскольку любил жену и не хотел причинять ей страдания. Но после того, как Ольга вышла замуж, ваша связь с ней не прекратилась, не так ли? Прокурорским тоном спросила Диана, несмотря на то, что вы любили свою жену? Я и Ольгу любил. Дорохов покачал головой. Так бывает. Представьте. Все сложилось, как сложилось. А дети? Что дети? Я не хотел видеться с Милой, потому что боялся привязаться к ней. А младшие девочки, вы знали, что вы их отец? Знал. И когда Ольга погибла, я очень мучился. Все думал, не открыться ли Розенбергу, но потом решил, что это не нужно. Ну, кому от этого станет лучше? Яков был для них хорошим отцом, а я? Я был для них никем. Из чего бы я полез в семью? И как бы предъявил девочек своей жене, в общем? Я решил, пусть все остается как есть. Они помолчали, потом Диана спросила. Вы помогали Ольге с организацией клиники? «Вам и об этом известно», — удивился Дорохов. «Да, помогал. Тогда у меня были для этого неплохие возможности. А когда дело наладилось, я просто отошел в сторону и от клиники, и от девочек». «А что изменилось теперь?» — спросила Диана. «Вы ведь недавно звонили Миле». «Да, я звонил. Я узнал, что она собирается уехать в Магадан, а это так далеко. До этого я мог тешить себя мыслью, что в этом городе у меня есть дочь». Диана вдруг почувствовала ужасное одиночество, исходившее от этого пожилого человека, и поэтому не удивилась продолжению его рассказа. «Жена умерла», — сказал Дорохов в подтверждение ее мысли. «Сын уехал в Германию, у него своя жизнь, мы редко созваниваемся. Я одинок, нездоров и никому не нужен». Он усмехнулся и опять полез в карман за сигаретами, хотя пачка лежала перед ним на столе. «Все очень банально, как видите». Дорохов помолчал, потом посмотрел на часы. Время приема уже закончилось. Диана специально зашла в кабинет последней, чтобы никто не прервал разговор. «Но я так и не понял, что привело вас ко мне». «Моему мужу нужна ваша помощь», — тихо сказала Диана. «Помощь? Что вы имеете в виду? И почему тогда он сам не приехал ко мне?» «Ах, да, понимаю», — спохватился Дорохов. «Так я слушаю вас». Стараясь не упустить ничего важного, Диана рассказала про неудачную операцию и последовавшие за ней судебное разбирательство. Пока она говорила, Дорохов смотрел на нее очень внимательно. «Если все так, как вы рассказали, я помогу Якову». «Вы думаете, я говорю неправду?» «Нет, я верю вам. Просто в таких делах могут быть нюансы, о которых вы не знаете». «Какие нюансы?» Диана вскочила со стула. «Мой муж с Колдуновым хотели помочь старушке, от которой отказались другие врачи. А теперь они сядут за это в тюрьму, потому что нашлись люди, которые давно мечтали им напакостить». «Вы правы», — примирительно заметил Дорохов. «У каждого успешного врача всегда находится множество недоброжелателей, они только и ждут, когда он ошибется. А в медицине от ошибок никто не застрахован». «Иногда наши ошибки исправляет природа, ну а как же иначе? Мы ведь тоже исправляем ее ошибки, но...» «Бывает такое роковое стечение обстоятельств, когда природа не справляется. Знаете, Диана, я прожил в медицине долгую жизнь и понял одну важную вещь. Как только врач начинает порицать коллегу за промах, обвинять его, унижать, так он сам моментально совершает такой же промах. Поэтому еще никому не удалось сделать себе имя на чужих ошибках. Это я насчет тех специалистов». Он иронически выделил последнее слово, которые собираются писать отрицательное экспертное заключение. «Так что не волнуйтесь, я сделаю все, что в моих силах». «Спасибо, профессор», — пробормотала она, — «и умоляю, пусть Розенберг никогда не узнает, что я была у вас». «Ха, ваш визит он расценил бы как обращение за помощью в стан врага?» — хмыкнул Дорохов, — «обещаю. Он ничего не узнает. Хорошо, что вы так преданы ему. Хотя, наверное, вам с ним нелегко. Он любит любить сам, поэтому не слишком ценит, когда любит его. Он не понимает, как это важно». Дорохов опять посмотрел на часы и встал, давая понять, что аудиенция окончена. Диана еще раз поблагодарила его и вышла. Она не была вполне уверена в успешности своего визита, ведь, несмотря на общую благожелательность, Дорохов говорил о каких-то нюансах. Этих самых нюансов теперь Диана боялась больше всего. Розенберг возил ее к адвокату и нотариусу, решал вопросы с переоформлением собственности, но она почти не заметила этого, она ждала. Ждать пришлось недолго. Через неделю суд закрыл дело Колдунова-Розенберга за отсутствием состава преступления. В экспертном заключении Дорохов написал, что злосчастная операция выполнялась по жизненным показаниям в экстренном порядке и что в условиях начинающегося кровотечения это была единственная возможность попытаться спасти жизнь больной. Ну, собственно, так все и обстояло на самом деле. Пресса немного повозмущалась, но быстро утихла, однако в работе клиники Розенберга наступил спад, антиреклама все-таки подействовала. И тогда Розенберг, к изумлению Дианы, взял да и перестал ездить на работу. Через два дня она, выбрав момент, подступила к нему с осторожными расспросами. «Мне надоела пластическая хирургия», — объявил он и зевнул. «И пациентки надоели, я на них больше смотреть не могу». «Как такое может быть?» — изумилась Диана. — Что ты говоришь, Яша? Неужели тебя совсем не волнует, что там без тебя происходит? — Не волнует, — подтвердил он. — Это тебя теперь должно волновать. Разве ты забыла, что формально клиника принадлежит тебе? И ты у нас теперь, как это называется, единоличный исполнительный орган. — Вот. — Какой орган? — глупо переспросила Диана. — Единоличный. Исполнительный. Розенберг засмеялся. Диана тоже засмеялась, хотя в ее груди появился холодок какого-то неприятного предчувствия. «А знаешь, в ученом мире есть такая должность — разово вводимый член», — продолжал веселиться ее муж. «Что-что?» «Если диссертант защищается по какой-нибудь узкой специальности, в ученый совет для кворума приглашают профессора этой специальности. Он и называется «разово вводимый член». А если говорить серьезно... Я хочу, чтобы ты потихоньку стала вникать в дела в клинике. Но я же в этом ничего не понимаю. Со временем поймешь. Я же не прошу тебя освоить пластическую хирургию. А операции, я ж... Кто будет делать операции? У меня есть толковые ассистенты. Некоторые уже сейчас готовы работать самостоятельно. Но цены, конечно, пока придется опустить. Можно делать подтяжки и прочую рутину за полцены. По сравнению со среднегородскими расценками. Даже 60% скидку сделай. Это привлечет целый пласт дурочек, которых раньше удерживал от пластики только отсутствие денег. Действуй, зайчик. Входи в семейный бизнес. Доходы будешь делить с моими детьми, схему тебе бухгалтер расскажет. Но я же в университете учусь. Ну и что? Первый план дня учись на здоровье, после обеда отправляйся в клинику, так многие делают. А ты сам что будешь делать? Поеду пока к младшим, возле них поживу, потом еще куда-нибудь. А я? А ты рули здесь. Ты же понимаешь, что наш брак был ошибкой. Просто ты устал от бедности, а я от одиночества, но... Жить с тобой без любви значит оскорблять тебя. Я слишком уважаю тебя, чтобы держать в роли комнатной собачки. Диана заплакала. Она хотела каждое утро просыпаться рядом с ним. Готовить ему, стирать носки. Хотела встречать его с работы, ехать с ним к детям, потом еще куда-нибудь. «Только не говори, что любишь меня», — остановил ее Розенберг. «Я все равно не поверю». «Но чем тебе плохо? Дом твой, клиника тоже. Я не собираюсь у тебя ничего отнимать. Дети мои, в принципе, обеспечены. Даже если первое время у клиники не будет доходов, тебе никто слова дурного не скажет. Живи спокойно. Ты это заслуживаешь». Если соберешься замуж, свяжись с моим адвокатом, он устроит наш развод. Зачем тебе муж, которого ты не любишь, который не любит тебя, от которого ты не можешь иметь детей? Я не хочу, чтобы ты уезжал. Разрыдалась она, вскочила и крепко обняла его за шею. Но Розенберг вырвался из ее рук. Вообще-то я знал, что нужно уходить, не прощаясь. С досадой бросил он и вышел, хлопнув дверью. Через несколько минут Диана услышала шум мотора.